Глава третья. Пришла я домой с деньгами, зажатыми в кулачке, села на диванчик в своей комнате. Можно передохнуть. Нет противоречивых чувств, не бушуют силы противодействия, не надо отстаивать достоинства. Солнечные лучи разливаются в душе, затопляют уголки теплым светом, хотя на улице идет дождь. Конечно, немногое у меня есть, практически ничего нет, но я живая. Что найдете, возьмите все. Если что надо от меня узнать, спрашивайте прямо сейчас. Умру, тогда ничего от меня не узнаете. Я живу крохами, берите все малое. И богатые, и бедные одинаково нуждаются. Вдруг громче заорал телевизор в комнате матери. В коридоре защелкали выключатели, один, второй, третий, снова в том же порядке. Заходили двери в туалет, в ванную, в кухню. Зачмокал дверца холодильника. Мамочка вышла из забытья. Физиологический суточный ритм дает себя знать. Пора кормить ее и прогуливать. За трапезой она неотрывно смотрит на меня. Я жду новых гастрономических пожеланий. Но дело оказывается не в том. «Ты случайно не в засад собираешься?» Неожиданно спрашивает мать, и совершенно несообразно с логикой в ее утомленном мозгу всплывают слова в немецком варианте. «Нахдем цо лёгшен гартен». Иногда такое у нее проскакивает, невзначай. В молодости она была учительницей немецкого языка в младших классах общеобразовательной школы и сейчас нечаянно вспомнила, как раньше учила деток. «Почему ты так думаешь?» — пробую удивляться я. «Может быть, филармонию?» — настойчиво добивается она. «По-твоему, зоопарк и филармония близки по смыслу?» «Куда же ты в таком случае собираешься?» — раздражается мать. «Тебе показалось, я куда-то собираюсь?» «Ну как же я вижу?» «Что видишь?» «У тебя совершенно необычный вид». «Я никуда не собираюсь». «Почему же такой вид?» «Что за вид?» «Ну, явно человек не собирается сидеть дома, а собирается куда-то дальше, дальше». «Что тебе взбрело?» «Я смотрю, тебе что-то взбрело, даже испугалась». «Чего испугалась?» «Ну, мало ли». Когда я появилась на свет и немного подросла, тогда она сразу успокоилась. Будет кому в конце жизни воды подать и горшок вынести. «Чем ты обеспокоилась?» — спрашиваю. «Что ты куда-нибудь уйдешь?» «На тебя подействовало, что я платье надела вместо халата?» «Не только платье. У тебя сегодня другой вид. Лицо, фигура и выражение преобразилось». «Со вчерашнего дня, что ли?» «Да. Ты выглядишь, будто идешь на урок или читать лекцию». «Что ты? Какие лекции? Уж и преобразиться нельзя». «Как ты подобралась вдруг? Кто-то тебя отрывает». «Будь покойна. Я для тебя каменная стена, всегда на одном месте». «Знаю, чего она опасается. Стану себе уделять внимание. Ей от меня меньше ласки достанется, а с этим она не согласна». Она недоверчиво поглядывает на меня, будто боится, что некому будет горшок выносить. «Не волнуйся, — говорю я, — мне некуда деться, я всегда при тебе». И для пущей убедительности нежно подношу к ее губам свежую салфетку. Я не обижаюсь на зооэгоизм, высасывающий мои душевные силы, не смеюсь над курьезностью подобных сцен. Я молчу, но думаю: неужели по ту сторону Солнца, в галактике, подобной нашей, должна быть такая галактика в силу мировой симметрии? Одна старуха также клюет другую. В нашей-то галактике сплошь и рядом такое найдешь. Дай мне, благословенная Вселенная, терпение не свернуть с обременительного, но истинного пути. Не выбиться из житейских устоев, не соблазниться обманкой лукавой свободы, не позволять трепыхаться и клокотать из-за ложного соблазнительного посыла, оставить мать, отца, а им отказаться от собственных деток. Огради от беспокойства и возмущения, не дай выбиться из пут, заготовленных природой. Самых простых и, значит, правильных. Не пристало мне завидовать тем, которые похваляются свободой. Они уж давно могли разувериться в своих свободах. А я... не разуверюсь. Пусть мне в жизни не достает свободы, зато она у меня внутри, внутренняя свобода, нерастраченный капитал. От любой женщины, не только от моей матери, ничего не укроется, что происходит с тобой, как бы ты ни таилась, хочешь, не хочешь. Прозревают насквозь малейшие движения души, всплеск, затухание, видят без всякого спросу. От женского плена никогда не освободишься. Не рыпайся, не убежишь, все зря. При самом рождении нас берут в неизбежные сети не мужчины, а именно женщины. Но дело тут в другом. Женское душевное состояние не бывает ровным, идет волнами. То прибивается к земле, то возносится к небесам. Да все сами знают, я как море завишу от космоса, живу в системе приливов и отливов. Буквально это выражается в том, что надеваю, платье или халат. Безропотно ютилась ниже травы, прикрывалась халатом, никому не было до меня никакого дела, но вдруг мне стало до всего дела. С соседом что-то творится, я давно не видела его, он оказался таинствен, а я в центре события. Тем более он художник, само слово завораживает. Помню, работая в библиотеке, я жадно набрасывалась на книги о художниках, на мемуары, монографии, каталоги. Не пропускала и выставки. Не зря я десятилетия просидела в публичной библиотеке, столько книг пролистала. Так что в изобразительном искусстве мне стыдно считать себя профаном. Правда, ни один художник не поверит, что какая-то женщина сможет до конца понять его непревзойденное искусство. Я не согласна, что нас считают примитивными и тупыми. Мне кажется, художникам вообще хочется, чтобы их мало понимали. Будто непонимание возвышает художника в собственном мнении, отделяет от толпы, иначе будто им неуютно живется. На непризнание одно время была мода. Они, по-моему, вообще думают по-другому, не как все. И, пожалуйста, кто бы мешал, никто не мешает. Я помню, один художник высокомерно смотрел на меня во время вернисажа. Мол, ничего не понимает. А мне и на него смотреть не обязательно, достаточно его картинки на стене. По картине вижу, он растерян, на него давит вся масса искусства прошлых времен. Лучше бы ему не заглядывать в бездонные прошлые времена, не так бы его давило. Но он же культурным хочет быть, эрудированным и, пожалуйста, художником называется. А себя не может найти. Я вижу по его картине, а он не видит. Он думает, я смотрю его красивенькие цветочки на стене. Но нет, я прозреваю его внутреннее содержание. Для меня он в картине главный герой, а не его цветочки. Вот ведь какая беспощадная работа у художника. Посторонним видно, а ему самому не видно. Иной пренебрегает нами, бесполезными зрителями. Ему нужны богатые делаши, что купят и заплатят. Он заискивает перед ними, не замечает, как при этом выглядит со стороны, и что я, например, над ним подсмеиваюсь. Кто ничего не понимает, никуда и не ходит. Ни на что смотреть им не интересно, а мне интересно. Прослышав случайно, что на моей лестничной площадке живет художник, я не кинулась распознавать, что он за художник. Почти ничего про него не знаю, но то, чего о нем не знаю, начало мне сниться ночами, ясно, отчетливо, неизбывно. Короче говоря, заставило переодеться в платье. А прежде я просто укрывалась халатом от вселенского равнодушия. Вообще, я могу многое сказать по этому поводу, но боюсь наговорить лишнего. Буду неверно понята, придется сожалеть о сказанном. Потому скажу только одно. Пока женщина чувствует присутствие в мире мужчин, жить на свете не скучно, даже если они не смотрят на нас. Мужчин всяких есть за что любить. Они главные работники в жизни. Природой и мужчинами сделано самое нужное и прекрасное. Нельзя забывать о прекрасном и мужественном, иначе не вылезешь из халата. Мы тут без них настрадались. Солнце затухает, и женщины рыдают, когда погибает мужчина. Прошу меня не опровергать. Я стараюсь разобраться в том, что накопилось в период активной жизни. События идут на меня свальным потоком, стихийным валом захлестывает сознание. Что к чему, не успеваешь разбираться, Разноречивая информация оглушает, ослепляет, впору выдержать проще житейский каскад. Надо, надо разбираться, пока жива. Не умирать же дурочкой в конце-то концов. В этот момент раздался телефонный звонок. Я подпрыгнула от резкого неожиданного звука. Соседка Таня просит меня к ней зайти. Я иду к Тане.